традиционными горбоносыми старухами, они становятся годам к 30, а до этого в большинстве своем редкие симпатяшки. Чем и подкупают молоденьких девчонок? Дурочки, думают, что вмиг станут такими же, получат власть над мужчинами, выйдут замуж за принца или какого-нибудь перевоспитанного князя тьмы, а к 30 быстренько покаются и завяжут с колдовством. И великий абсолют примет раскаяние их сердца ради той чистой любви, которой они околпачили принца, или ради их чудных детишек. Все будет прощено, грехи отпущены, ведьма перестанет быть ведьмой, ее все поймут, и в свои 35 она будет выглядеть, как другие селянки в 19. Ага, если бы. Всем этим девчонкам стоило бы запомнить главное — второе имя зла — это ложь. Малыш, что-то не так? Гррр! Я сбился с шага, вопрос Эшли застал меня врасплох. Ну, у тебя лицо стало такое каменное, и зубы сжались, словно ты вспомнил что-то печальное. Опять думал о своем отце. Я отмолчался. Говорить о том, что ведьмы не отступают и не выпускают добычу из когтей, уже не хотелось. Проклятая татуировка на шее мертвого убийцы не выходила у меня из головы. Он ведь просто бросился на нас. Он не выбирал цели, значит, ему было приказано убить всех. Весь отряд, всех наших. То есть всех, кто в прошлый раз встал на пути у Верховной и сорвал налаженную контрабанду ведьм. Ящерка возвращается. Эльф остроухий ночлег указал. Дом небольшой стоит на шебе. Что? — доложился подбежавший Нетуром. Его братец вместе с Эландером отправились на разведку. Раздвинув густые кусты, мы действительно увидели в сгущающихся сумерках маленький, но хорошо укрепленный высоким бревенчатым забором домик. Лес есть лес. Кто здесь только не шастает, так что хозяева правы, не экономя на безопасности жилища. С ночлегом, кстати, как повезет. Вполне могут и не пустить, платить-то нам особенно нечем. Однако гном правильно истолковал мои сомнения, беспечно выудив из кармана горсть серебряных монет. — О, да мы при деньгах! — заметно повеселел наш граф. — Я думал, в трактире мы отдали за постой последние гроши. Откуда деньжище? — Нашли! — стыдливо выдал Нетуром и, ускорив шаг, быстренько смылся, игнорируя запоздалый вопрос Эшли. — А где нашли-то? В карманах у гонцов тайной полиции, — безошибочно угадал я, хотя особого ума эта загадка не требовала. За время нашего ужина тот человек с красной повязкой на рукаве дважды отправлял своих людей за подмогой. Гномы перехватывали их, связывали и складировали в свинарнике. А чтобы уважающий себя гном не проверил карманы поверженного противника, это ж из области детских сказок. Мой хозяин только улыбнулся. Ведь еще не так давно мог бы устроить нам тут целую истерику по поводу того, что благородно и достойно истинного воина, а что нет. Согласен. Молодому и амбициозному столичному рыцарю шарить по карманам не пристало, но мы простые наемники. В этом плане ближе к земле. У нас заморочек меньше, с нас и спрос иной. А с деньгами даже самый бессердечный хуторянин всегда пустит путников переночевать. — Все чисто. Нам навстречу вышел задумчивый Эландер. Оба гнома старались держаться поодаль, за его спиной. Обычное человеческое жилище. За забором собаки, судя по запаху, есть лошадь и две коровы. Неподалеку маленькое поле. Скорее всего, здесь обосновались заурядные крестьяне.